Заключительная глава. Все на свете обделывает свои дела. Что кому требит, тот то и теребит, говорит пословица. Путешествие по сундукам произведено было с успехом, так что кое-что от этой экспедиции перешло в собственную шкатулку. Словом, благоразумно было обустроено. Чичиков не то чтобы украл, но попользовался. Ведь всякий из нас чем-нибудь попользуется. Тот казенным лесом, тот экономическими суммами, тот крадет у детей своих ради какой-нибудь приезжей актрисы, тот у крестьян ради мебелей Гампса или кареты. Что же делать, если завелось так много всяких заманок на свете? И дорогие рестораны с сумасшедшими ценами, и маскарады, и гуляния, плясания с цыганками. Ведь трудно удержаться, если все со всех сторон делают то же, да и мода велит, изволь удержать себя. Ведь нельзя же всегда удерживать себя. Человек не бог. Так и Чичиков, подобно размножившемуся количеству людей, любящих всякий комфорт, поворотил дело в свою пользу. Конечно, следовало бы выехать вон из города, но дороги испортились. В городе, между тем, готова была начаться другая ярмарка, собственно, дворянская. Прежняя была больше конная, с котом, сырыми произведениями, да разными крестьянскими, скупаемыми просолами и кулаками. Теперь же все, что куплено на Нижегородской ярмарке, краснопродавцами панских товаров, привезено сюда. Наехали истребители русских кошельков, французы с помадами и француженки с шляпками. Истребители, добытых кровью и трудами денег, это египетская саранча, по выражению Костанжогла, которая мало того, что все сожрет, да еще и яиц после себя оставит, зарывши их в землю. Только не урожай. Да несчастный в самом деле год удержали многих помещиков по деревням. Зато чиновники, как нетерпящие не урожая, развернулись. Жены их на беду так же. Начитавшись разных книг, распущенных в последнее время с целью внушить всякие новые потребности человечеству, возымели жажду необыкновенную испытать всяких новых наслаждений. Француз открыл новое заведение, какой-то дотоле неслыханный в губернии вокзал с ужином, будто бы по необыкновенно дешевой цене и половину на кредит. Этого было достаточно, чтобы не только столоначальники, но даже и все канцелярские в надежде на будущие взятки спросителей развернулись. Зародилось желание пощеголять друг перед другом лошадьми и кучерами. Уж это столкновение сословий для увеселения. Несмотря на мерзкую погоду и слякоть, щегольские коляски пролетали взад и вперед. Откуда взялись они, бог весть, но в Петербурге не подгадили бы. Купцы, приказчики, ловко приподнимая шляпы, запрашивали барыш. Редко где видны были бородачи в меховых горлатных шапках. Все было европейского вида, с бритыми подбородками. Все исчахлое и с гнилыми зубами. Пожалуйте, пожалуйста, да уж извольте только взойти в лавку. Господин, господин, — покрикивали кое-где мальчишки. Но уже на них с презрением смотрели познакомленные с Европой посредники. Изредка только с чувством достоинства произносили «штакет» или «здесь сукны, зибер, клер и черные».